Падая обратно вниз, я изо всех сил дернул Виктора за штанину. Он спустил жуткий, душераздирающий вопль и полетел вниз, а за ним, окончательно потерявший равновесие, но так и не выпустивший его из зубов, Калшажак. Они рухнули на пол гостиной и скрылись в дыму. Послышались торопливые шорох и скрежет. Потом пронзительное, срывающееся на свист шипение демона. Вопли Виктора сменились жутким, животным визгом, какой можно услышать от свиньи на бойне, но никак не от человека. Я висел под антресолью в каких-то нескольких футах над верхней кромкой дыма. Мёрфин наручник, на которого приходился весь мой вес, больно резал запястье. Взгляд мой начал уже затуманиваться, но все же я посмотрел вниз. Я увидел море коричневых блестящих панцирей. Я увидел, как скорпионьи хвосты бьют жалами куда-то вниз, поднимаются и бьют снова. Я увидел светящиеся глаза физической оболочки Калшажака. Точнее, светился только один глаз, второй вытек, проколотый скорпионовым жалом. И я увидел Виктора Селза, раз за разом поражаемого жалами размером с добрую сосульку. Раны его сочились ядом. Не обращая внимания на клешни и жало скорпионов, демон начал рвать его на части. На лице Виктора застыла маска смертной муки, страха и злобы. Сильные выживают, а слабых пожирают. Думаю, Виктор сделал ставку не на ту силу. Мне как-то сразу расхотелось смотреть дальше на происходящее внизу. То ли дело наверху. Огонь, пожиравший потолок, был просто красив. Накатывающиеся волны пламени, алые как вишня, золотые как закат. И я слишком ослаб, чтобы пытаться выбраться из этого пекла, и слишком устал от боли, чтобы вообще думать о чем-то. Я просто любовался огнем и ждал. Еще вдруг заметил, надо же, что жутко проголодался. А, собственно, чего удивляться. Я не ел по-человечески с... Когда это было? В пятницу. Ну да, в пятницу. Говорят, последние минуты обращаешь внимание на совсем уже неожиданные вещи.